Хафсер вышел из-под климат-тента Г-9К. Персонал уже разбирал лагерь, готовясь к эвакуации. Он сверился с индикатором направления маяка и собирался уже идти, когда кто-то за его спиной громко выругался. Хафсер резко обернулся. Боец второго класса с эспаньолкой и еще несколько человек из Г-9К грузили противоударные ящики в грузовик. «Ты это мне?» – спросил Хафсер. Боец с эспаньолкой одарил его злобным взглядом, а затем поставил свой ящик и подошел к Хафсеру. Остальные также прекратили работать и просто наблюдали. «Да, тебе, кусок собачьего дерьма!» – прошипел он. «Что?» «Возвращайся к своим тварям, они ведь даже не люди!» Хафсер отвернулся. Крупный, злобного вида солдат был определенно чем-то раздосадован. Хафсер большую часть жизни старался избегать подобных людей. Боец с эспаньолкой схватил Хафсера за руку. Его хватка оказалась до боли крепкой. «Слушай сюда!» – прорычал он. «За один день погибло 1700 солдат убойного дивизиона. А эти тупые животные теперь говорят нам проваливать отсюда. 1700 жизней к чертям собачьим». «Ты очень расстроен», — примирительно сказал Хафсер. «Бой выдался тяжелым, и я искренне сочувствую». «Да пошел ты!» Остальные солдаты уже стояли вокруг них плотным кольцом. «Отпусти руку», — произнес Хафсер. «Или что?» — спросил боец с эспаньолкой. «Беги!» – крикнул Мурза. Как правило, он не ошибался в подобных случаях. Не сказать, что Мурза был трусом, просто он мыслил рационально. Как ни крути, их обоих едва ли можно было назвать бойцами. Они были учеными, полевыми археологами, обычными людьми с обычными потребностями. Никто из них не проходил военную подготовку и не оканчивал курсы по самозащите. Из оружия у них была лишь собственная храбрость, да аккредитационные документы, в которых были указаны их имена, то, что им недавно исполнилось по 30 лет, а также, что они были консерваторами, работавшими в лютеции по поручению Объединительного Совета. И все это едва ли могло им сейчас помочь. «Им нельзя позволить уйти с этими», – начал Хафсер. «Просто беги, идиот!» заорал в ответ Мурза. Остальные члены группы уже давно бросились на утек. Их ботинки гремели по вымощенному плиткой темному переулку, когда они разбегались по перенаселенным улочкам бедняцкого квартала лютеции, который раскинулся вокруг древнего собора. Само здание собора походило на огромный труп. Он перестал быть местом поклонения 3000 лет назад, во время 19-й войны за Урапанское наследство, после чего строение использовалось в самых разных целях. 3 столетия в качестве здания парламента, мавзолеем, ледяным карьером, богадельней, а когда обрушились остатки крыши рынком. Последние 800 лет он был просто островом, облаченным в камень воспоминанием, протягивающим в пасмурное небо проржавелые балки. Историй о его прошлом ходило столько же, сколько стояли эти балки, если не дольше. Когда 2 дня назад Мурза проводил инструктаж группы, он не скрывал радости в голосе. Даже в наиболее древних записях здание упоминалось как место поклонения. Собор стоял на фундаменте из остатков других построек с таким же названием. Да и именовался он так, скорее всего, лишь из-за наследия своей кладки. Глубоко под фундаментом располагались подвалы, катакомбы прежних строений, колодцы, погребенные под тяжестью более новых зданий. Поговаривали, что если идти по ним сквозь тьму, то можно было достичь центра земли и подземелий старой Франкии. Один из контактов Мурзы, а у него, как обычно, имелась сеть хорошо оплачиваемых информаторов, которые следили за перемещениями артефактов и реликвий по всему городскому узлу лютеция, сообщил ему, что банда рабочих, разбирая старую кладку, обнаружила дренажный колодец. Несколько серебряных амулетов и кольца, найденные там, убедили контакт в том, что к месту стоит присмотреться внимательнее, а также, что консерваторы не поскупятся на вознаграждение банди, которая нашла столь бесценное сокровище. Хафсера с самого начала терзали некоторые сомнения. Все рабочие были довольно рослыми и покрытыми грязью от долгого пребывания на улице. Также на них были следы радиационной мутации. Обычное явление в бедняцких кварталах. Как только Хафсер увидел их, то мгновенно насторожился. Как когда-то в общине ректора Уви, при встрече со старшими и большими мальчиками. Он не был бойцом. При угрозе насилия ноги сразу отказывались ему повиноваться. Трущобы являли собой настоящий рукотворный хаос. От некогда тщательно спроектированного города не осталось и следа. Улицы стали темными и забитыми мусором под улицами, подземными переходами, проулками и тупиками. Ни одна из них более не носила названия и не была отмечена на картах. Дети игрались среди куч мусора. Из окружающих высоток эхом доносился плач младенцев и ругань взрослых. Между зданиями были натянуты бельевые веревки, словно лианы выцветших искусственных джунглей. Внизу царила мрачная и удушливая атмосфера. Рабочие завели их в переулки. Хафсеру казалось, что они идут неверным путем. Но когда он сказал об этом Мурзе, тот лишь шикнул на него в ответ. Спустя 20 минут рабочие остановились и потребовали от Мурзы условленное вознаграждение. При этом главарь банды не забыл упомянуть, что сумма вознаграждения стала теперь куда выше той, что пообещал им Мурза. Хафсер понял, что они крупно влипли. Их просто-напросто заманили в ловушку с целью ограбить, после чего, скорее всего, изобьют или похитят. Для программы консерватории это будет ощутимый удар. Ей придется раскошелиться на лечение, выкуп или просто на огромные деньги. Возможно, им придется заплатить даже собственными жизнями. Хафсер пришел в ярость. Он чувствовал себя дураком из-за того, что позволил Мурзе втянуть себя в подобную авантюру. «Не время пороть горячку», – лихорадочно произнес Мурза. Бандиты уже с руганью шли к ним, вооруженные лопатами и кирками. «Беги!» – вновь закричал Мурза. Наконец Хафсер понял, что бегство было единственным выходом в этой ситуации. Но чувство страха затмило гнев, и его ноги словно прилипли к земле. Один из рабочих приближался прямо к нему, потрясая кулаком с покрасневшими костяшками и выплевывая ругань сквозь коричневые зубы. Хафсер попытался сдвинуться с места. Мурза, что из силы, схватил Хафсера под локоть и потащил за собой. «Пошли! Да пошли же, Касс!» Наконец он сумел сделать шаг, но рабочий был уже рядом с ними, доставая из кармана нечто вроде пистолета. Потащив Хафсера за собой, Мурза оглянулся и проорал что-то рабочему. Одно единственное слово или звук. Раздалась странная пульсация, а затем хлопок. Словно в климатическом пузыре выровнялось давление. Рабочий завопил и, корчась в судорогах, упал навзничь. Они бросились на утек. «Что ты сделал?» – закричал Хафсер. «Что? Что ты ему сказал?» Мурза не мог ответить. Изо рта у него текла кровь. Пальцы солдата впились в руку, словно крюки. Испугавшись, Хафсер толкнул его. Он просто хотел, чтобы тот отошел в сторону и дал ему пройти. Вместо этого боец пролетел несколько метров и рухнул в кузов грузовика на груду ящиков с прорезиненными краями. Позвоночник и плечи приняли на себя первый удар, а череп раскололся о крышку верхнего ящика. Затем боец перелетел через него и будто мешок с камнями упал на землю. Он свалился прямо в твердый снег, разбив пластиковый респиратор. В это же время другой боец попытался ударить Хафсера в висок. Удар показался ему удивительно показушным, словно солдат хотел играть честно и дать ему шанс уклониться. Хафсер выставил ладонь и поймал его кулак. Его рука слегка дрогнула. Он почувствовал, как ломаются пальцы и трещат костяшки, чужие. Третий человек попробовал размозжить ему голову гаечным ключом. И вновь Хафсеру показалось, что боец делает это чересчур медленно. Красивый удар, которому, несмотря на всю изящность, не суждено попасть в цель. Хафсеру вовсе не хотелось, чтобы его огрели ключом. Он рефлекторно взмахнул рукой, чтобы отбить удар солдата. Боец закричал. Казалось, в его руке внезапно образовался второй сустав. Кожа на месте удара встопорщилась, словно пустой носок. Солдат упал на снег, и ключ бессильно выпал у него из рук. Остальные разбежались кто куда. Медведь ждал его у посадочной рампы грозовой птицы. «Ты опоздал!» – прорычал он. Хафсер протянул ему маяк. «Но ведь пришел!» «Еще немного, и мы бы улетели без тебя!» «Не сомневаюсь!» «Ты пахнешь кровью!» – принюхался медведь.